Единый контактный центр менеджер Андрей, здравствуйте. Подскажите, о чем именно вы говорите? Да, конечно, я вас проконсультирую. Кстати, как я могу к вам обращаться? Очень приятно, Иван. А меня еще раз напомню, зовут Андрей. Иван, сколько счетчиков необходимо установить или заменить? Давайте вместе разберемся. У вас централизованно поступает горячая и холодная вода? А санузел Ивана рядом или через коридор? Значит, у вас два счетчика. Стоимость установки замены счетчиков составляет столько-то рублей.